Друзья, всем привет! Я очень рад, что так много людей пришло на лекцию по евразийству. И хотя евразийство, оно становится популярным в связи со спецоперацией, в связи с другими тектоническими событиями, мало кто знает, что оно себя представляет, как принято говорить, на самом деле. То есть какая фактология, какой принцип лежит под евразийством. И я, забегая вперед, скажу, что это настолько большое течение, настолько продуманное и проработанное учение, что я не обещаю вам за одно выступление, за одну лекцию его раскрыть. Поэтому мы хотим сделать большой курс, и эта лекция, она вводная в курс по евразийству. То есть какую задачу мы перед собой ставим? Мы хотим, чтобы за несколько коротких роликов, предположим, 10 или 15, коротких, по 30-40 минут, люди узнали евразийство с разных сторон. И узнавая евразийство, они вообще поймут контекст эпохи, в которой оно возникало, русскую мысль во всем ее объеме и глубине, потому что евразийство. И это тот миф, которому я сегодня, развенчанию которого я, пожалуй, посвящу сегодняшнее выступление. Евразийство не было замкнутым, изолированным течением некоторой маленькой сектой, широко известной в узких кругах. Евразийство в каком-то смысле было центральным учением, включающим в себя остальные, для своей эпохи, разумеется, и влияющие на многие течения. Вот об этом я и хотел бы поговорить, и мое сегодняшнее выступление звучит как «Евразийство и культура 20 века». Еще хотелось бы сказать, что, готовясь к нашей сегодняшней встрече, я пришел к выводу, что таких встреч вот надо сделать две по евразийству и культуре. Сперва сегодняшнюю посвятить широкому контексту, в котором существовало евразийство, а потом поговорить о некоторой культурной специфике. Потому что есть такое мнение, что евразийство — это прежде всего течение не политическое, но культурное. Это мнение высказывает знаменитый исследователь евразийства Ксения Борисовна Ермишина, и оно не лишено смысла. То есть сейчас, когда мы говорим о евразийстве, мы подразумеваем евразийские форумы, евразийскую интеграцию. Это в основном касается политики. Но евразийство имеет также мощное и культурное измерение тоже. О нем бы я хотел поговорить во вторую очередь, во второй лекции. А сегодня хотелось бы задать некоторый контекст. Евразийство как течение в своей классической фазе развивалось с 21 по 37 годы 20 века. Оно возникло в среде белой эмиграции, вот я подчеркиваю, это важно, это была белая эмиграция, люди, которые вольно или невольно покинули страну, когда произошли революции, февральская, затем октябрьская. И евразийство вместе с тем, оно не возникло спонтанно вдруг, то есть люди уехали и вдруг возникло течение под воздействием трагедии мощного психологического надрыва, хотя этот надрыв имел место. Евразийство готовилось. Оно готовилось такими мыслителями, которые прямо себе евразийцами не называли, но подготавливали для них теоретическую и фактическую базу. Константин Леонтьев, Ломанский, Ухтомский, Сыромятников. В 80-е и 90-е годы 20 века они разрабатывали основы, как исторические, так и географические, экономические основы евразийства. Мы можем вспомнить идею цветущей сложности Леонтьева, его цивилизационный подход, который для евразийства является, пожалуй, что и ключевым. То есть тезис о том, что Россия — это самостоятельная, самобытная цивилизация. На этом, в общем, все евразийство основано в дальнейшем. Хотя не только на этом. В чем была специфика, интеллектуальная специфика евразийства? Они считали, что требуется признать ту геополитическую реальность, в которой они живут. То есть произошли две революции, февральская и октябрьская. Россия изменилась, не может быть прямого возвращения назад. Дважды не повторится история, в одну и ту же реку дважды не войти. Но можно эту реальность учесть, и можно с этим учетом трансформировать ее в некоторое желаемое будущее. Что они хотели? Они хотели совершить переход от большевизма к православному евразийству, к православной империи. Причем этот переход подразумевался как нечто поэтапное, очень логически продуманное. Можно выделить три ключевые фигуры, которые являлись отцами-основателями евразийства. Это Николай Сергеевич Трубецкой, князь, лингвист, один из основателей вместе с Якобсоном структурной лингвистики. То есть это величина мирового уровня. Когда мы говорим Трубецкой, для нас это евразийство, для западных мыслителей это прежде всего интеллектуалов, в широком смысле понятых, это прежде всего лингвист. На могиле у него так и написано, великому лингвисту. То есть это, прямо скажем, персонаж мирового уровня. Далее, Петр Николаевич Савицкий, который географическую основу евразийства исследовал, но и в культуре прекрасно разбирался, и Петр Петрович Сувчинский, который прежде всего был музыковедом, который прежде всего композитором был, также и оказал влияние на культурную составляющую. Забегая вперед, скажу, что между Савицким и Сувчинским разворачивалось такое своего рода противоборство за правильное понимание культуры, за правильную трактовку, что создавало внутреннюю динамику евразийства. Движение зарождается в 20-21 году, и вот вокруг этой тройки сплачиваются лучшие умы того времени. Из разных течений они привлекают к себе большое внимание. И кого они к себе привлекают по модулю? Люди с государственным устройством, с государственным мышлением, которые имели опыт государственного строительства еще в Российской империи. Юристы, дипломаты, но и не только, также философы, поэты, экономисты. Максимально широкий спектр людей, причем людей зачастую практически ориентированных. Вот для нас важно подчеркнуть, что евразийство — это некоторая греза о том, как хотелось бы устроить прекрасную Россию. Это синтез лучшего опыта. Да, этот опыт на практике удалось применить лишь частично, это правда, потому что в тех условиях евразийцы не имели политической власти, как и многие другие течения, которые заслуживают нашего внимания. Но эта теория покоилась на мощной практической основе. В 25-м году, с 21 по 25 год евразийство существовало как течение сугубо теоретическое. В 25-м году евразийство становится уже политической партией. Формируется Совет Пяти, позже Совет Семи, которые эту партию возглавляют. И что делает партия эта? Она внедряется в Советский Союз, внедряется в другие кружки и течения, проводит конспиративную работу, устраивает массовую агитацию. То есть, обратите внимание, тогда Советский Союз еще окончательно не окреп, там идет партийная борьба, поэтому это возможно. В Германии еще не произошел нацистский переворот. То есть еще некоторое межвремение происходит, где открыто окно возможностей, евразийцы им активно пользуются. Однако же в 29-м году евразийство уже раскалывается на левое и правое крыло. Левое крыло — это кламарское крыло, правое — это пражское крыло, то есть между Францией и Чехией, Чехословакией. Евразийство делится. Левые евразийцы заканчивают свою судьбу трагично. Они вступают в такое взаимодействие с советскими спецслужбами, где советские спецслужбы их, скажем, переигрывают. И в 30-е годы все они были репрессированы, и судьба их незавидна. Правые евразийцы, они отстранились, так скажем, от участия в деятельности советских спецслужб, и достаточно успешно до 37-38 года существовали, но в 38 году, как мы знаем, уже достаточно окрепла национал-социалистическая партия. Она не только в Германии окрепла, но свои влияния распространила в том числе на Чехословакию. Евразийцев, в частности, Трубецкого арестовывают, описывают его архив, и он был слаб сердцем. У него случается сердечная болезнь, приступ, и он умирает. Вот так заканчивается классическое евразийство. Теперь мы должны понять круг мыслителей, которые евразийцы смогли за достаточно короткий, с 21 по 37 год, период вовлечь в свою орбиту. Говоря о философии, прежде всего стоит вспомнить Карсавина. Карсавин оказывал вплоть до 29 года на все евразийство, до раскола решающее влияние, после раскола в основном на правое евразийство. Среди философов можно вспомнить Франка, Сеземана, Литаур, ученицу Сеземана, евразиец Ильин, не путать с основателем такого имперского националистического движения Ильина, Владимир Ильин. Он стал одним из самых плодовитых авторов эмиграции. У него есть и философские системы, и музыкальные системы. И, в общем-то, он один из выдающихся философов. Также можно указать, что впервые именно евразийцы из зарубежной мысли обращают внимание на Лосева, Хайдеггера, Генона, тесно сотрудничают с философом Кожевым. Я напомню, для тех, кто не знает, философ Кожев даже принимал участие в организации Евросоюза в свое время. Это был такой правых взглядов мыслитель, католик и выходец из русской среды как раз. Здравствуйте. Философию права разрабатывал евразиец Алексеев. То есть у нас есть философия во всех ее изводах, которые коснулись евразийцы. Трубецкой вместе с Якобсоном, они получили известность как основатели лингвистики. Лингвистика 20 века обязана своим существованием, своим развитием Трубецкому и Якобсону. И Трубецкой, если он был во многом теоретиком, хотя и выдающимся теоретиком языка, стоит вспомнить, что, кажется, в переписке с Богуславским, он вступил в переписку с Богуславским, еще в империи живя, и Богуславский очень восхитился умозаключениями этого человека, пришел к нему, а дверь ему открыл 15-летний мальчик, у которого только окончился урок. Богуславский думал, что с ним сыграли злую шутку. Но уже в 15 лет Трубецкой был вполне оформленным самостоятельным лингвистом. Якобсон прожил гораздо дольше, чем Трубецкой, и он еще и один из организаторов. Он внедрял передовые лингвистические разработки. За это ему честь и хвала. Если посмотреть не на лингвистику, а на широко понятые гуманитарные науки, здесь можно вспомнить Савицкого, он разрабатывал историю, географию, экономику. Никитин и Харадаван разрабатывали востоковедение. К слову, для евразийцев и для предшественников евразийства характерен интерес к Востоку. То есть вспомним геополитический контекст. При Николае II Российская империя неуклонно расширяется на Восток, расширяется в Среднюю Азию, на Дальний Восток, в Китай проникает. И это все, если говорить прагматически, нужно интеллектуально обосновать. А если говорить, как оно происходило естественно, это все неизбежно получало интеллектуальную оценку какую-то. То есть Восток был очень важен. Монголия та же самая, Тибет. И русские географы, русские посещали эти места, экспедиции посещали, организовывали. И, соответственно, интерес к Востоку является неотъемлемой чертой евразийства. Это нельзя отрицать. Другое дело, что нельзя, об этом мы поговорим еще в дальнейших лекциях, нельзя как бы использовать такой термин по отношению к евразийству, как азиопство. Да? То есть евразийство — это не про то, что нужно смешаться с азиатами, это про интерес к Востоку и про интеграцию Востока в общее имперское поле, культурным и цивилизационным ядром которого, конечно, являются русские или, как говорила советская историография, восточные славяне. Они же русские. Сюда относятся и белорусы, и малоруссы, и великоруссы. Такой триединый народ. Они являются ядром империи по замыслу евразийцев. То есть это важный принципиальный момент. Таким образом, история, география Сувчинский, Никитин, Харадаван, востоковедение, Карсавин, о котором мы уже говорили, не только философия, но и социология. Отдельно стоит вспомнить его трактаты «Мое завещание евразийцам» и «Феноменология революции», а также «Основы политики». На эти трактаты следует обратить внимание. Из евразийцев, как историк, более всего известен Георгий Вернадский. Савицкий и Вернадский, они в 50-е годы станут по переписке наставниками Льва Гумилева. Вот, как говоря о евразийстве, мы, как правило, вспоминаем Гумилева и его теорию пассионарности. Гумилев был несколько позже, он уже в советское время развивался, и Савицкий и Вернадский были его наставниками по переписке. Это важно. Говоря про культуру, как я уже говорил, культуру, даже понятую как искусство скорее, следует рассматривать отдельно, и вместе с тем нельзя не заметить, что евразийство оказало огромное влияние на культуру, просто гигантское. Здесь стоит вспомнить Цветаеву и Эйфрона, под руководством которых выходили журнал «Версты», ну, при непосредственном участии. Евразийцы сотрудничали с Горьким, с Маяковским, с Блоком, анализировали поэзию Клюева и прочих крестьянских поэтов. То есть максимально широкий пласт охватывали, осмысляли, писали на это статьи. На эту тему статьи проводили вечера, максимально распространяли русскую культуру. Стоит вспомнить и влияние конкретно на музыкальную культуру. Прокофьев и Стравинский, а это, пожалуй, ну, одни из, что ли, главных русских композиторов 20 века, они под прямым влиянием Сувчинского находились. И даже если мне не изменяет память, Стравинский посвятил одно из своих сочинений Сувчинскому. Поэтому, вот, не зная этого факта, я как человек, который учился в консерватории в Петербургской, я проходил и Стравинского, и Прокофьева, и достаточно неплохо в них разбираюсь, но про влияние музыковеда Сувчинского сказано не было ни слова, хотя это влияние прямое. Таким образом, влияние на культуру, оно огромно. Если мы попробуем проанализировать взаимосвязь евразийства с другими течениями русской миграции. Здесь стоит сказать, стоит вспомнить так называемый философский пароход, стоит вспомнить, что в эмиграции вольно или невольно оказались, ну, если не сказать лучшие умы, то одни из лучших представителей русской интеллигенции, поскольку я все-таки считаю, что многие достойные деятели, они остались, такие как Есенин, Я не могу назвать Есенина умом второго порядка, деятелем второго порядка, Клюева не могу. Но дань уважения и тем, кто уехал, следует отдать, вольно или невольно. С кем евразийцы враждовали? Вот с этого нужно начать. Крайне правые монархисты, которые потом примкнули к Гитлеру. Вот таких евразийцы очень рано раскусили и в тесные отношения с ними не вступали. К слову сказать, никто из евразийцев Гитлеру не примкнул. И сразу Гитлер был распознан как зло, как представитель того самого западного расизма, против которого они боролись. Потому что если мы углубимся в доктрину Гитлера, он ничего нового не придумывает, он придумывает, просто берет лучшие, так скажем, в кавычках, наработки англосаксов в области расизма и переносит их в Европу. По большому счету, трагедия, если так можно выразиться, Гитлера была в том, что он вполне работающие колониальные практики, которые всех устраивали все западные страны устраивали, и на которые все западные страны закрывали глаза, покуда они были в колониях, он их перенес в Европу. Вот это ему уже простить не смогли. Ну, я думаю, в первую очередь ему не смогли это простить, потому что он проиграл. Если бы Гитлер, не дай бог, победил, я думаю, что и это было бы ему прощено. Так или иначе, с правыми крайними монархистами пронацистского толка евразийцы вступали в ожесточенную полемику и дискуссию. Либералы, кадеты и прочее, сразу вот там, где возникали либералы, сразу евразийцы проводили водораздел. Вот если вы посмотрите современные высказывания Александра Гелевича Дугина, да, даже такого комического толка на Ютубе, Александр Гелевич Дугин уничтожает либерализм 11 часов. Он имеет достойных предшественников. Они уничтожали либерализм, как только он вообще, как оформился как политическое течение, сразу евразийцы выступили против. И социалисты, эсеры и меньшевики, соответственно, евразийцы выступали против них. Отношения с большевиками сложнее, о них стоит сказать отдельно, сейчас мы к этому перейдем. Остальные течения, которые мы затронем, так или иначе были либо вдохновлены евразийцами, либо евразийцы с ними сотрудничали, либо прямо на них повлияли. Самые близкие — это младоросы. Вот младоросы, пожалуй, что наименьшие точек расхождения имеют с евразийцами. В целом, несмотря на некоторую критику, евразийцы младоросов одобряли. Что предлагали младоросы? Они предлагали синтез социализма советского и монархии романовского типа. Предполагалось привести к власти Кирилловичей. И все это должно было существовать под лозунгом «Царь и Советы». Если мы сейчас обратимся к опыту советской власти, да, нам кажется, что вот есть Советский Союз, как мы его знаем, там во главе, как правило, его представляют с Брежневым или Горбачевым, это и есть советская власть. Это не так. Советский Союз был достаточно неоднородным явлением. Советы возникли раньше, чем пришли к власти большевики, и вообще, чем большевики стали какой-то влиятельной силой. В чем специфика Советов? Советы должны были сформировать некоторое такое народовластие, представление народа во власти. Потом это уже не состоялось, несмотря на благое начинание, даже несмотря на попытку Сталина реформировать Советский Союз, Конституция 1936 года. Но обратите внимание, в 1936 году Конституция, в 1937 году уже начинаются репрессии, потому что, как я это трактую, не все хотели новой Конституции, не все хотели народовластия в Советском Союзе. И я думаю, в первую очередь это, как скажем, Сталин был не был лидером среди тех, кто не хотел народовластия. Я думаю, ему, как руководителю государства, наоборот, хотелось бы знать объективную картину на местах, но уже его ставленникам она была совершенно не нужна. Поэтому советы были превращены в некоторый формальный орган, а потом произошло их прямое подчинение партии, и, соответственно, Советский Союз в таком в идеальном виде, как он задумывался, он не состоялся. Однако идея царя и советов, которую продвигали младоросы, она была родственной евразийцам. Евразийцы выступали ровно за то же, может быть, несколько иной формулировки. То есть советы, подчеркнем, это способ организации общества снизу. Это не советская власть в том виде, в каком мы ее представляем, с Брежневым, Андроповым, Черненко или Горбачевым во главе. Это важный момент. То есть, анализируя Советский Союз, мы должны понимать, что он был неоднороден, что начинания, в частности, советы, которые лежали в основании государства, они были благими, но им не суждено было состояться ни на одном этапе Советского Союза. Хотя Конституция 1936 года, сталинская, она имела, в общем-то, подавала надежды. Лидер младоросов, что стоит сказать отдельно, Казимбек, после 1945 года занимает высокий пост в Московской патриархии и становится соратником и биографом патриарха Алексия I и наставником нынешнего патриарха Кирилла. То есть евразийцы влияли на Казимбека, Казимбек влиял на Алексия I и на Кирилла, нынешнего патриарха. Вот такая прямая связь. Об этом следует помнить. Следующим течением, о котором стоит сказать, был национал-большевизм. Вот здесь стоит рассмотреть сложные отношения евразийцев с большевиками. Что евразийцы принимают у большевиков? Идею советов, безусловно, о которой мы говорили. Идею народовластия, то есть включение, предоставление народным массам или народу, что будет сказать правильнее, какого-то голоса. Что, кстати, в истории России бывало не раз, реже, чем хотелось бы, но это было, допустим, при Иоанне Грозном, который учреждает земство. По сути, на мой взгляд, он уже просто закрепляет сложившуюся практику народовластия. Таким образом, вот эти идеи, они у большевиков, у национал-большевиков, они родственны евразийцам. Идея социализма, социализма как экономического уклада. Вот здесь важный момент. Не социализма как политического учения, мы должны их отделять. Социализм как политика, ну, мы его итоги видим, он имел плюсы, но минусом его является в том, что сейчас мы, как сказать, живем не при социализме. У него был исторический шанс, он его упустил. Но социализм как способ организации хозяйства, он достаточно перспективный. Более того, вот сейчас многие корпорации крупные западные, они используют опыт Советского Союза путем, применяя искусственный интеллект, новейшие способы вычисления. Они берут то, что в экономическом плане делал Советский Союз на определенных этапах, и внедряют. То есть социализм как экономика, как справедливое распределение благ, он есть у национал-большевиков, и он, соответственно, присущ и евразийцам. Чего не принимали евразийцы, это космополитического уклона у национал-большевиков, у коммунистов. Хотя национал-большевики все-таки стремились как-то переварить коммунизм, но у них это не получилось. Выдающимся деятелем и руководителем национал-большевиков являлся Устрялов. Он с годами склонялся все более к левому крылу евразийства, которое мы упоминали. Но Устрялов закончил свою жизнь трагично. Он вернулся в Советский Союз и уже при Сталине был репрессирован. То есть нельзя сказать, что идеи национал-большевизма прижились в Советском Союзе. Нельзя сказать, что национал-большевизм стал доминирующей идеологией и коммунизм советского типа переродился. Это нельзя так сказать. Это будет несправедливо по отношению к Устрялову. Он был репрессирован, это мы должны знать. Также следует в этом же крыле вспомнить позицию Исаия Лежнева. Он был еще более левым, чем Устрялов. И сменовеховцев. Ключников, Ширинский, Шахматов. И все они, вернувшись в Советский Союз, были репрессированы. То есть ставка на национал-большевизм себя не оправдала, хотя национал-большевизм как попытка переосмыслить коммунизм с его интернациональным подходом, она заслуживает внимания. И в этой попытке евразийцы и национал-большевики совпадали. Далее поговорим об имперском национализме. Вот мы находимся в обществе Царьград, и здесь, я думаю, что эта тема как нельзя более уместна. Когда мы говорим про имперский национализм, мы вспоминаем Ивана Ильина. И ни для кого не секрет нападки Ивана Ильина на евразийцев. Но здесь следует приоткрыть такой факт, что эти нападки во многом вызваны личными антипатиями, личной предвзятостью, которая изначально исходила из личной симпатии. То есть Ильин чуть-чуть не стал евразийцем, но по каким-то разногласиям, я не знаю, честно не берусь сказать, с чьей стороны они исходились, он хотел печататься в евразийских журналах, то ли ему этого не дали, то ли в определенный момент он этого не захотел, он становится яростным критиком евразийства. Здесь важно подчеркнуть такую вещь. В России структуры, формальные структуры, государства или гражданского общества, они всегда играли меньшую роль, чем личные связи. То есть в России сильные социальные связи и слабые формальные структуры. Сильные люди и слабая система. Поэтому конфликт личный, несмотря на то, что он был личным, на него не стоит, не стоит от него отмахиваться, говорить, подумаешь, какой-то личный конфликт, главные же и этой идеи. Вот во многом в России, к сожалению или к счастью, личность определяет все. У нас страна автократического типа, и это мы видим и по сегодняшней политике. Кто такой автократ? По сути, это самодержец, если перевести на русский язык. Если есть у нас сильный правитель во главе, здорово, страна идет на подъем. Если есть сильный ректор во главе вуза, вуз процветает. Если есть сильный директор рынка, рынок соответственно, приносит рекордные прибыли, но как только стоит двум сильным директорам поссориться или двум сильным научным руководителям сцепиться по поводу какого-то вопроса, тут же все рушится. Эта борьба бывает непримиримой. Вот именно такую борьбу я вижу между Ильиным и евразийцами. То есть я настаиваю на том, что это конфликт прежде всего личностный, но он не сущностный конфликт. Говоря об Ильине, что евразийцы бы в нем не приняли и что не принимали? Это акцент на петербургском периоде российской истории. То есть если говорить о национализме как таковом, чего мы сейчас коснемся, вот, допустим, национализм в трактовке Василия Шульгина. Он совпадает, просто полностью совпадает с понятием «общеевразийский национализм Трубецкого». У Трубецкого есть такая статья об общеевразийском национализме. И по модулю Шульгин и Трубецкой совпадают здесь абсолютно. То есть есть какой-то национализм, который евразийцы готовы принять, и есть какие-то националисты, которые готовы принять евразийцев. Вот это важный момент. Говоря об Ильине или о Струве, который, кстати, был учеником Савицкого, в чем точка расхождения? Евразийцы считали период петербургский, ну, не сказать полностью ошибочным, но трагичным. Да, с одной стороны, Петр выставляет в Европу русские пушки, расширяет границы империи до небывалых размеров, с другой стороны, это происходит за счет культурного подчинения России. Это важно. Потому что принято считать, я, кстати, видел, по-моему, у «Спутника и погрома» я видел лекцию, а у нас же «Спутник и погром» — авторитеты для националистов. Вот я хотел бы цитату привести, близкую к тексту, что в России до Пушкина не было великой культуры. Но это, кстати, взгляд характерный для многих националистов. Но если мы вспомним великие монастыри, если мы вспомним прозу протопопа Аввакума, того же самого, если мы вспомним сочинение Иоанна Грозного, если мы вспомним бытовую литературу, так это назовем, если мы вспомним новгородские письмена на бересте, которые не так давно были найдены в конце, если я правильно помню, 20 века, Новгорода, 12 век, если мы посмотрим на то, как Россия торговала, как простирались ее геополитические связи, то упрекнуть Россию в отсутствии культуры и высокой культуры, тем более до Петра, не представляется возможным. Вот, к сожалению, период петербургский, он на этом периоде московском, на периоде киевском, не сказать, что поставил крест, но нанес ему урон, местами урон невосполнимый. И урон, прежде всего, интеллектуальный. Вот с этим не готовы были согласиться евразийцы и почему-то это не видел или не всегда видел Иван Ильин. Вот здесь точка расхождения. Ее надо зафиксировать, но вместе с тем нужно сказать, что это и евразийцы, и имперские националисты выступали за империю, выступали за то, что в основе этой империи лежит русский народ, триединый русский народ, или, как говорили в советское время, восточные славяне, и за то, что за гармоничное существование этносов в рамках этой империи. За русский язык как основной язык. Далее, если мы начнем точки соприкосновения перечислять, их будет очень много. Но точку расхождения мы зафиксировали. Отношение к петербургскому периоду. Теперь народный монархизм. Да? Мы поговорили о монархистах, о Ильине. Здесь стоит упомянуть и Ивана Солоневича с его теорией народной монархии. Во многом она близка евразийцам. В частности, она близка критикой петербургского периода. Вот Солоневич критикует петербургский период. И в этом они совпадают с евразийцами. Ну и идеи монархии. Другое дело, что, да, идея народной монархии, да, здесь можно вспомнить царь и советы, это очень близко. Другое дело, что проблематичным остается в этой теории механизмы осуществления народовластия. Но они всегда проблематичны, о них следует говорить и их следует разрабатывать. Теперь поговорим о так называемом русском фашизме. Вот здесь есть большая опасность отождествить русский фашизм и фашизм итальянский. Русский фашизм, существовавший в эмиграции, центр которой находился в Маньчжурии, ничего общего не имел с фашизмом итальянским. Да, они себя называли фашистами, но по модулю, скорее, они были, ну, так скажем, тот же лозунг «Царь и Советы» пропагандировали. Если мы вспомним, что такое итальянский фашизм по модулю, это культ государства. Если очень коротко, без нюансов его писать, то есть государство превыше всего. Но давайте вспомним тезис, который я провозгласил. В России сильные люди и слабые социальные институты. То есть культ государства для России не подходит категорически. Потому что в России как минимум есть два субъекта – это государство и народ. И вот лозунг царя и советов – это попытка уравновесить эти два субъекта, попытка выстроить между ними диалог. Но если мы отдаем все в пользу государства, то, соответственно, народ оказывается подавлен, что в русской истории бывало не раз. Поэтому с итальянской версией фашизма, взятого по модулю, мы не готовы согласиться, с ними не соглашались и русские фашисты, допустим, Радзаевский. Что явилось точкой расхождения между русскими фашистами и евразийцами? Это сотрудничество с национал-социалистами немецкими. То есть вот как только это сотрудничество начинается, евразийцы дистанцируются от так называемых русских фашистов. Хотя я подчеркну, что термин «фашизм» к той группе, которая сидела в Маньчжурии, он просто некорректен. Так же, как некорректен термин «фашизм» к национал-социалистической Германии. Это два разных строя, они держатся на разных принципах и держались, и их надо разделять. То есть мы разделяем национал-социализм в Германии, фашизм в Италии и группу в Маньчжурии, которая называла себя там русскими фашистами. Это три разных течения, три разных основания под ними. Хотелось бы подвести некоторый итог. Мы с вами рассмотрели евразийство в контексте начала 20 века, в контексте широко понимаемой культуры 20 века. Рассмотрели связь с различными течениями и поняли, что евразийство, оно сотрудничало и напрямую оказывало влияние на многие течения. Здесь я хотел бы один факт привести, который для меня лично важен. Всем нам, я уверен, всем присутствующим нравится образ Александра Невского, воспетый советской пропагандой, гениальный фильм Эйзенштейна, гениальная фраза «Кто к нам придет с мечом, тот от меча и погибнет», гениальная оратория Прокофьева, кантата Александр Невский, гениальный фильм Эйзенштейна. Все здесь прекрасно. Следует вспомнить, что образ Александра Невского как политика, который развернулся в сторону континента, выбрал континентальный путь, а не сотрудничество с Западом, в отличие от Даниила Галицкого, этот образ советской разведки подбросили именно евразийцы. То есть этот образ вызрел в статьях евразийцев, советская разведка, поскольку она нацеливалась на то, чтобы существовало государство советское долго, она изучала все течения мигрантские, и именно у евразийцев она берет этот тезис. То есть советская власть все-таки что-то усвоила путного от евразийства, за это ей честь и хвала. И таким образом, когда мы смотрим этот фильм, замечательный, один из моих любимых, мы можем вот как бы тихонько отдать дань уважения про себя евразийскому течению в его классическом изводе. Да, здесь я упомянул Даниила Галицкого, тоже следует вспомнить, в чем его была разница с Александром Невским, почему так важен Александр Невский для нас, для всех патриотов. Даниил Галицкий сделал выбор в пользу сотрудничества с Папой Римским. Папа Римский ему обещал царскую корону, и даже не что там царскую корону, крестовый поход на монголов. Крестовый поход даже был объявлен, но ни одна дивизия, как бы сейчас сказали, не двинулась. За это Даниил Галицкий принял католичество, он понял, что его обманули, но было уже поздно. А Александр Невский смог сохранить культурный суверенитет России, религиозный суверенитет России, а последующие его потомки отстояли и политический суверенитет. Поэтому выбор был сделан правильно. Таким образом, давайте подведем итог. Со многими выдающимися мыслителями, философами, деятелями культуры сотрудничали евразийцы. На многих оказали влияние. Даже частично на советскую власть оказали влияние, что стоило немалого. Некоторым оно стоило жизни, евразийцам левого крыла. Как евразийство развивалось дальше? Через переписку воспринял идеи евразийства Гумилев и продвигал их в Советском Союзе. Он назывался тогда последним евразийцем. Ему принадлежит теория пассионарности, как нам известно. В 90-е годы произошел всплеск интереса к евразийству. Возникли некоторые евразийские течения, ну, я бы выделил из них международное евразийское движение и Евразийский союз молодежи. Международное евразийское движение, соответственно, создал и возглавляет Александр Гелевич Дугин. Евразийский союз молодежи создал Валерий Михайлович Коровин, возглавляю его сейчас я. Были и другие течения евразийские, допустим, евразийство Кофнера, там еще какие-то течения, но, к сожалению, такой большой базы под свою деятельность они не подвели. Интересно современное такое неолевое евразийство, интересный автор Вахитов, хотя Вахитов в последние годы перестал называть себя евразийцем, но у него недавно вышла книга, я просто рекомендую ее прочесть с тем, чтобы ознакомиться. На наш взгляд, как на продолжателей правых евразийцев, он некоторые факты передергивает, но ознакомиться с ними полезно, потому что мыслитель интересный. И под конец стоит сказать, что у нас сейчас евразийство является официальной доктриной, говоря о внешней интеграции, да, то есть у нас сформирован Евразийский экономический союз. Я думаю, что он будет не только экономическим. Евразийская интеграция, само понятие, закреплено как основа внешней политики России. После начала СВО напрямую уже Владимир Владимирович Путин цитирует, он раньше цитировал Гумилева, говоря о пассионарности, сейчас он напрямую уже обращается к евразийской мысли, и мы уверены, что евразийство, как, подчеркиваю, интегральное течение, как течение, которое стремится не разобщить, а сплотить русский народ, русские земли утраченные, русскую мысль, которая раздроблена и сейчас. Я думаю, что у этого течения большое будущее. Вот с этого я хочу, на этом я хочу завершить нынешнюю лекцию, и с этого я хочу начать наш большой курс, посвященный евразийству. Большое вам спасибо за внимание. Если есть вопросы, я готов на них ответить. Коротко давайте по вопросам, а потом перерыв, и можно будет уже неформально пообщаться. Ну, если они есть, если нет, все понятно, можно идти чай. Почему вы говорите про объединение русского народа? Ведь вы понимаете, что здесь сидят не только русские. Я, например, татарка по себе. Прекрасно. Дамир тоже. Прекрасно. Как бы есть и другая. Да, здесь есть важный момент. Важно определить, что такое понятие народа. Народ — это... Есть разные понятия. Подчеркну, я хочу сказать то, на которое я опираюсь, и наш евразийцы. Народ — это этнос или группа этносов, вошедшая в историю. Вот, допустим, говоря о русских, там же было там Криви, Чичуть, Меря, Водь, Весь, если я правильно помню «Повесть временных лет», они основали первое государство. Они вошли в историю, призвали князей или князья пришли, тут уж как бы туман истории нас скрывает, и вместе, возглавляемые этими князьями, вошли в историю. Постепенно туда входили и другие этносы, туда входили и татары. Насколько я понимаю, вот нынешний Татарстан, во-первых, татары, ну, как сказать, само название татары здесь, может быть, ну, не очень корректно, там разные все-таки проживают этносы, так же, как и у русских разные вот этносы. И эти этносы были включены при Иване Василии Грозном, в Иване Васильевиче Грозном в общеимперское строительство. Можем вспомнить, что татарская знать, она присягнула, наверное, большая ее часть московскому князю, она не была поражена в правах. Татарский царь похоронен в усыпальнице московских государей, и первые славянофилы, вообще большая часть славянофилов, это выходцы из татарских родов. Вот что я имею в виду под народом, вот такое синтетическое некоторое единство, а не то, что здесь, значит, в одном деревне живут мордва, здесь живет там Чуть, здесь живет Мере, и давайте мы, каждый сделает свою армию и пойдет биться. Нет, я под народом подразумеваю не этносы, даже не группы этносов, я подразумеваю некоторое единство, вошедшее в историю. Все-таки ключевой язык у нас русский, хотя в русском языке много тюркских и татарских слов. Допустим, вот если мы вспомним фамилию замечательного историка Карамазов. Кара — это черный с татарского. Вот Карамзин, а Карамазовы у Достоевского говорился. Если мы вспомним Аксаковы, это татарская фамилия. Поэтому я здесь не имею в виду вот такой узко понятый национализм, который мы критиковали. Я имею в виду вот широкое имперское понятие народа. Вот я надеюсь, ответил на ваш вопрос. Знаете, мне об этом мало что известно, я лишь могу какую-то теоретическую схему предложить. Дело в том, что русский язык относится к группе индоевропейских языков, иран тоже относится к группе индоевропейских языков. Кстати, здесь хотел бы отступление в сторону сделать. Когда мы говорим, что Россия — часть Европы, вот с чем евразийцы не согласны, по какой признак часто поднимается? Это признак лингвистический, но так и Иран относится к индоевропейской группе языков. Если мы признаем Ираном частью Европы, тогда все сходится. Но почему-то европейцы не спешат этого делать, и по понятным причинам, я думаю. Так вот, Иран индоевропейская группа языков. Арабские влияния в Иране после вот этих арабских завоеваний очень сильны. Я думаю, что, может быть, через вот это посредничество они были. Более того, насколько мне известно, в X веке арабские путешественники посещали Русь, то есть какие-то торговые связи были, и, вероятно, вот по этим торговым связям происходил обмен. Трубецкой интересно писал на этот счет, он не арабский язык рассматривал, он рассматривал вот как раз иранские влияния, персидские, да. И он говорил о том, что слова, связанные с культурой, с, назовем так, с богословием, ну, с религиозными какими-то измерениями, они имеют иранское происхождение, ну, общеиндоевропейское, да, просто в Иране они сохранились, может быть, в более таком отчетливом виде. Слово «бог» иранского, индоевропейского происхождения, а слова, связанные с машинной деятельностью, с механической, с хозяйственной, они имеют нередко германское происхождение, европейское, потому что оттуда мы экспортировали предметы труда, машины, но при этом мы их не производили у себя, то есть как-то брезговали или не умели, это уж вопрос другой. То есть я думаю, через какое-то культурное, торговое влияние могло это происходить, и тем интересно положение России, что как бы Россия с точки зрения геополитики — это хартланд, сердце мира, и у нас есть буквально влияние с каждой точки России, мира, буквально с каждой. Допустим, русские цари приходили с определенного момента дальними родственниками китайским императорам. Очень дальними, но приходились, потому что вся знать, она между собой вступала в браки. Колокола, которые у нас являются неотъемлемым церковным атрибутом, колокола к нам пришли, вероятно, из Ирландии. В Византии, насколько я понимаю, колоколов не было. Византия изобретает орган, который потом Европа перенимает, ну, так скажем, с крестовыми походами на Византию. А колокола — это ирландское влияние. Влияние ирландской православной церкви через Новгород, через вот эту торговую артерию балтийскую, оно очень сильно на нас. То есть если мы начнем рассматривать целый мир, мы, пожалуй, не обнаружим точки, какие бы влияния ни оказали на нас, на Россию, и какое бы влияние на то, и какие бы влияния ни оказали мы. То есть это вот важно. Я уверен, что и с арабами есть какие-то точки пересечения, но это требует отдельного изучения. Тут я не специалист. У меня да? тоже есть вопрос. Чем сейчас занимаются евразийцы? Какие у вас направления деятельности? Мы делаем Россию снова великой. Если очень просто, если в одном тезисе, если его нужно изобразить на футболке или на красной кепке, это будет он. Make Russia great again. Если, да, я предлагаю на все эти языки перевести, как минимум индоевропейский, чтобы все носили. Если серьезно говорить, международное евразийское движение, оно в первую очередь сосредоточено на продвижении не российской, но пророссийской многополярной повестки по всему миру. Недавно состоялась конференция при активном участии нашего МИДа, при активном участии общества «Царьград», насколько мне известно. Она длилась 16 часов. С каждого уголка мира там были представители. Буквально с каждого. То есть мы продвигали идею многополярности на разных абсолютно языках. Это ключевое направление. Для того, чтобы это направление воплотить в жизнь, издаются книги на разных языках. Мы переводим зарубежных авторов, зарубежные авторы переводят нас, то есть возникает широкий культурный обмен. Россию хотели изолировать, но у них ничего не получилось у Запада, благодаря в том числе международному евразийскому движению. Я не беру конференции, такие прикладные, какую-то деятельность, она регулярно ведется. Если говорить о Евразийском союзе молодежи, мы сосредоточены на завоевании, что ли, на отстаивании культурной повестки. Вот вчера вы могли, и другие участники могли увидеть фильм, который возник в том числе при участии Евразийского союза молодежи, про Дашу Дугину. Также при участии Евразийского союза молодежи. Канал «Консерватор» здесь следует вспомнить, конечно же. Фильм про Владлена Татарского делается. То есть мы сосредоточены на героях СВО, и дай бог нам удастся еще про живых героев сделать. Мы лекции вот эти просветительские, я не считаю, это наша регулярная деятельность. Ну и мы, что важно, мы дружим с другими организациями. Мы стремимся как раз вот этот раскол, который возник 100 лет назад, уврачевать. Вот это наше основное направление. Россия станет великой тогда, когда русские интеллектуалы объединятся вокруг какой-то платформы. Я думаю, что платформа «Сделай Россию снова великой», она подходит всем – левым, правым, красным, белым. Другое дело, что мы должны очень тонко расставить акценты, чтобы, с одной стороны, никто не был обижен, с другой стороны, чтобы не погрешить против истины. Но для этого вот такие… Духи. Что? Ну, дух, разумеется, дух превыше всего. Но если мы говорим о практическом применении, ведь дух веет где хочет веет в кабинете министров, хочет веет на полях сражений. Мы, соответственно, должны вернуть утраченные в результате революции 91-го года, да, либеральной земли. Так или иначе, либо это будет мягкая интеграция, за что мы выступаем, либо, ну, если мы просто мягкую интеграцию упустим, это будут трагические события в духе СВО, как сейчас. Но так или иначе, география – это приговор. Россия может существовать в определенных границах, как великая держава, только в определенных, с определенным количеством людей. То есть она есть некоторая данность, к которой мы стремимся. То есть Россия не может существовать без Украины, без выхода к Черному морю, без всего Причерноморья, без выхода к Днепру. Россия не может существовать без дружеских, добрососедских отношений со Средней Азией, иначе снова придется строить засечную черту. Россия не может существовать без безопасности на Балтике и без безопасности на Дальнем Востоке. С Дальним Востоком, слава богу, сейчас все как бы более-менее стабильно, я думаю, лет на 10-15. Но говоря о политике, о грядущих каких-то потрясениях, смотрите на Кавказ, тоже важная точка, смотрите на Среднюю Азию, смотрите на Прибалтику. То есть вот отстаивание наших интересов в этих регионах – это первоочередная задача. И не только как бы оружием это надо делать, и не столько в первую очередь, но русские интеллектуалы должны это делать. Мы должны показывать, что это регионы традиционного русского присутствия. Допустим, традиционно русские князья брали себе в жен кавказских в широком смысле княжон, принцесс, как их ни назови. То есть у нас было очень тесное взаимодействие с Кавказом. Что говорите? Ну, идея, безусловно. Я и сторонник того, что была идея. У евразийцев есть такое понятие идеократия, то есть власть идеи. Идея правительницы, вокруг которой должно собираться государство. То есть государство либо собирается вокруг монарха, тогда возникает автократия какая-то или монархия, либо вокруг идеи, ну, либо вокруг группы лиц, тогда это по Карлу Шмидту комиссарская диктатура. Вот евразийцы были убеждены, что вокруг идеи должна собраться Россия. Я думаю, что сильный монарх, идея, и должна быть, ну, комиссарская диктатура тоже должна быть, в том смысле, что должна быть какая-то аристократия, которая связывает свою судьбу с Россией. Значит, в прошлое нельзя вернуться, нельзя. И ошибки, если мы повторим, то будут же другие наши ошибки современности, потому что прошлое, оно неповторимо в чистом виде. Не повторить этих ошибок, да, наша задача. Знаете, я недавно переводил большую работу, страниц на 100, как раз по поводу линейного понимания истории. Очень интересная работа, и там такой тезис интересный, что линейное понимание истории – это заслуга западноевропейской цивилизации. Греки почему-то тоже причисляются к этой цивилизации, но это нюансы. Так вот, линейное понимание истории и цикличное, они между собой вступают в некоторую вражду. И цикличность, она, если есть, то она возникает на некотором другом уровне. Все равно. То есть повторяется виток событий, но он повторяется несколько измененным. И если говорить о христианском понимании времени, то время все-таки линейно, оно стремится к концу времен. А значит, бесконечно вот это повторение не будет. Значит, ну, с этой точки зрения мы теоретически не можем совершить ошибок прошлого. Нас ждут ошибки будущего, не переживайте, вот мы их совершим. Но не хотелось бы, будем стараться быть лучше, чем наши предшественники. Да? Скажите, пожалуйста, спасибо за лекцию, во-первых. Спасибо. Скажите, пожалуйста, как евразийцы предполагают интеграцию в русско-культурное пространство инокультурных этносов Средней Азии? Вы упомянули, что это наша природная граница. Что сделать с жителями этих границ? Каким образом будет происходить интеграция? Вот хочу сразу подчеркнуть, что сделать с жителями – это такой вопрос, который могло бы СБУ поставить. Мы не СБУ, и отношения к нему не имеем. Поэтому, если ответить на, как бы ответить на этот вопрос, что сделать? Образовывать. Русская культурная, если угодно, экспансия или расширение культурное, оно должно происходить в Среднюю Азию. Какие-то шаги для этого и сейчас принимаются в рамках евразийской интеграции, но, наверное, следует в этом направлении работать больше. Русская культура в целом будет привлекательна тогда, когда на ней начнут создаваться шедевры на русском языке, когда начнут сниматься русские фильмы, которые будут приковывать к себе внимание, когда будет русским быть престижно, то есть когда русский будет звучать гордо, тогда другие люди потянутся. Вот, ну, когда это будет, у меня нет точных сроков, я надеюсь, что это будет при моей жизни, я надеюсь, что я в этом приложу к этому самое активное участие. Ну, смотрите, здесь, если, опять же, евразийскую доктрину рассматривать, Северная Евразия, Средняя Азия, это все-таки здесь уже действительно возникает некоторая сложность, но если ритм этой интеграции задает Северная Евразия, то она имеет некоторые особенности культурные. Допустим, преобладание общинной собственности над частной, То есть частная собственность не исключается, но общинная преобладает. Допустим, пользование средствами производства большим плугом, частное. Вот большевики сделали колхозы. В каком-то смысле это очень искаженное такое преобразование общины, искаженный вариант общины. В чем искажение? Отсутствие прав на землю. У общины все-таки есть право на землю, а у участников колхоза права на землю нет. Но если мы вспомним поздний Советский Союз, там стали давать дачи, это что-то такое отдаленное, такая дань уважения. Но колхоз в чистом виде не может быть понят как община. Однако коллективная собственность преобладает над частной. Это было буквально на всех этапах русской истории, где частная собственность преобладала над коллективной. Это Западная Украина и дальше в Польшу. Если мы посмотрим на такой важный момент, как кладбище. Северная Евразия – это общинные кладбища. Западная Украина и далее – это родовые кладбища. Это уже хуторская культура. И обряды свадебные, обряды погребения – самые консервативные обряды, и именно на них нужно обращать внимание, когда мы анализируем культуру. Таким образом, у нас есть преобладание общинной собственности над частной, там, коллективистский условно дух, который мы называем соборностью. Тезисов 10, 20, 30 мы можем выделить, просто, я думаю, это тема для отдельной лекции. И эти же ценности мы должны нести в Среднюю Азию в том числе, и мы удивимся, насколько наши ценности совпадают во многом. Во многом. Да, там есть разница религий. Конечно, мы должны уважать ислам, но мы должны понимать, что все-таки именно православие было в основе, в ядре строительства империи, и оно там и останется, и должно остаться. Но мало это сказать. Тут, извините, надо и детей рожать, которые эту культуру поведут. Средняя Азия, в Средней Азии все хорошо с этим. Мы в этом смысле отстаем. Ну, опять же, чтобы решить проблемы демографии, мы должны обратиться к традиционному способу расселения. Никогда мы не строили огромных городов. Да, Москва была большая в свое время, но... Вот и все. А, пожалуй, было такое житие достаточно компактными общинами, связанными между собой. Если мы к этому вернемся, решится и демографическая проблема во многом. Но с использованием современных технологий и так далее. Таким образом, мы должны наши ценности определить. Я думаю, это тема для отдельной беседы. И эти ценности внедрять через образование, через культуру, через шедевры. Вот я настаиваю на том, как человек, имеющий академическое образование, связанное с культурой, даже два, я настаиваю на том, что как только у нас появятся шедевры, как только нам будет что предъявить миру, как только на русском языке будет смысл говорить на русском языке, тогда мы уже можем с этой повесткой идти. Пока у нас с этим все очень скромно, хотя спецоперация выявила ранее неизвестных для меня поэтов, ранее неизвестных режиссеров, и я думаю, что очищение и становление русской культуры произойдет. Но именно шедевр мы предъявим на суде истории. Я думаю, это ключевое. Не отменяя административных структур, но шедевры must have в первую очередь. Знаете, у меня, говоря про... Не значит. Ну, а я говорю про шедевр. Знаете, в шедевре вот должен, как бы, дух веет где хочет, и он должен прикасаться к искусству. Вот читаю «Крысолов» Цветаевой, и меня что-то берет. Читаю, смотрю из Эйнштейна, и меня пробирает до костей. Это можно кодифицировать. У нас есть блестящие теоретики в каждой из областей искусств. Но присутствие духа, оно слышится. Я могу привести пример современного поэта, в ком я вижу присутствие духа, с которым имел честь общаться. Это Дмитрий Артис. Человек, поэт, ему за 50 лет, если я правильно понимаю. Он воевал как пехотинец и штурмовик в Вагнере, вернулся оттуда, попутно создавал замечательные стихи, издал несколько книг и недавно сказал, что снова туда уходит. Вот я его вчера приглашал на фильм про Дашу Дугину, он сказал: «Я на войне». И у него стихи вот прям звенят, как струна. Это и по форме хорошо, и по смыслу. Я уверен, что вот здесь есть присутствие духа. Уверен, что каждый из присутствующих может какие-то современные течения для себя отметить. А дальше мы путем административных уже выбираем, что лучше, что менее удалось. И это поднимаем наверх, снимаем фильмы, делаем сериалы, ведем здоровую пропаганду. Вот и, пожалуйста, распространение нашего влияния. Я думаю, здесь схема вполне ясна. Главное только, чтобы государство, да и мы с вами за это взялись. Есть ли еще вопросы? Спасибо большое. Можно как раз вот продолжение той же самой мысли? Угу. Россия должна стать не просто великой страной, но и страной шедевра. Да. Учитывая то, что сейчас в мире мы наблюдаем, по сути говоря, диктатуру глобализма, либеральной демократии, как нам это можно сделать, если, допустим, мы сильно прозрачно, это просто Ну, во-первых, диктатура глобализма – это не свершившийся факт. То есть глобализм действительно он серьезен, это опасный враг, его надо учитывать, но есть и страны, ориентированные на многополярность. Вот Россия с началом СВО бросила вызов глобализму, остальные страны как бы выжидают, чем все кончится. Нам известно, чем все кончится. Кончится нашей победой. Враг будет разбит, победа будет за нами. Тогда произойдет и уже происходит некоторая перестройка, в том числе и в культурном плане. И вот в этот момент мы должны что-то предложить. Если мы предложим Чебурашку, что, в общем, хорошо снят, но это в прошлое. Мы пересняли какую-то советскую историю, сделали такое. Кто-то, знаете, пошутил из современных, по-моему, военкоров, что современная Россия очень похожа на Чебурашку. Она маленькая, с большими глазами все видит, с большими ушами все слышит, но лапки короткие, ничего дотянуться не может, яичек нет. Вот это мы не можем предъявить на суде истории. Важный момент. Поэтому мы должны готовиться к этому. Как это сделать? Ну, мы бросили уже вызов глобализму. Если мы победим, у нас открывается окно возможностей. Поэтому сейчас все как есть с точки зрения исторических условий, чтобы русскую культуру продвинуть. И даже сама культура есть. Просто нужно наладить связь между административным ресурсом и вот той теми фактическими шедеврами, которые создаются. Вот как-то так я это вижу. Да, конечно. Это представлял европейский интерес, и в том числе она баллотируется в Государственную Думу, в Мосгордуму, еще организации. Вот хотелось бы узнать, почему так. В свое время существовала партия Евразия, как раз созданная Александром Геличем Дугиным и другими, но очень быстро этот праздник кончился. Почему? Потому что партии, на мой взгляд, это моя теория, если что, кидайте в меня камнями, формальная политическая жизнь, выраженная в партиях, не соответствует фактической политической жизни. То есть, ну, есть партии, они занимают какие-то места, они даже что-то важное делают местами, но на реальную политику они не влияют. Такова особенность русского государства всегда, на всем протяжении истории. Встали политические партии в конце правления Николая II реально на что-то влиять? Выступил Милюков с речью, что это глупость или измена? И нет империи. Ну, так лучше, по-моему, не было этих политических партий. Говоря о Милюкове. Сейчас, мне кажется, ситуация похожая, просто потому что Россия создавалась как автократия и не как партийное парламентское образование. Поэтому, может быть, и смысла нет в этой партии. Когда придет время, да, наверное, надо создать, позвать туда тех, кто скажет, да, мы евразийцы. Но сейчас большее влияние можно оказывать через культуру, через непосредственный контакт с руководителями политических партий, там, с руководителями администрации президента, других структур. Я думаю, что вот такая византийская модель... как бы крестить элиту гораздо правильнее, гораздо более стратегически верно, чем работать на партийный аппарат, который очень много ресурсов потребляет и крайне неэффективен. Как-то так я это вижу. Вопросы желательно, чтобы те, кто не задавал. Да. Ну, не переживайте, потом выходцы из молодежного движения пойдут в партии, там как бы эта система отработана у государства, оно не лыком шито. Что? Ну, будут пытаться. Вот. Ну, с другой стороны, вот нынешних нацболов, представителей партии «Другая Россия», да, не перемололи же, ребята там активно в СВО вписались, евразийцы на СВО есть, представители других течений, парламентских партий есть, то есть на СВО, поэтому нельзя сказать, что все плохо, да, просто оно неплохо, оно по-другому устроено на самом деле, чем вот формально. Давайте последний, очень важный какой-нибудь вопрос, и после этого перерыв, потому что я вижу, что все устали. Будет Великая Россия? Будет. На этом мы и закончим формальную часть. Спасибо вам, друзья. Спасибо.